Глава 5. Как выяснилось, слухи дошли до Райгара очень быстро. Даже слишком, на мой взгляд. Тем же вечером он вызвал меня в кабинет. Отцовский, конечно же. Своим не обзавелся. Да и зачем? «Господин, вы желали меня видеть?» — спросила я, войдя. «Не хотел бы, не позвал», — лаконично ответил он. Я припомнила. Когда я впервые его видела, он вот точно так же стоял у окна. Только тогда в большом массивном кресле сидел князь Дакор. «Я думал, может, ты знаешь, почему княжна Айна пребывает в крайне скверном расположении духа», — произнес Райгар. «А в ее свите не хватает 3 девушек». «Не хватает? Можно подумать, я их в кровь избила». Или Айна так обозлилась на них за проваленное поручение, что отослала с глаз долой? А Райгару что за дело до них? Пересчитывал он их, что ли? Может, и пересчитывал. Припомнила я его необыкновенное сластолюбие. Глядел, которую еще не попробовал. «Не понимаю, о чем вы, господин», — сказала я. «Свиту книжной я видела только до прогулки во дворе». «Вот как. А после?» «Я ушла к себе и не выходила до тех пор, как вы за мной не прислали. Вы ведь знаете, что мне не положено разгуливать по замку», — не удержалась я. «Да, и хорошо, что ты соблюдаешь это правило», — ответил он и добавил неожиданно. «Ну, быть может, тебе скучно взаперти? Дома, полагаю, ты вела более вольную жизнь». «Я этого почти не помню, господин», — вздохнула я и потупилась. «А здесь меня научили тому, как пристало вести себя знатной девице». «Но на конюшню ты, тем не менее, ходишь, когда думаешь, будто тебя никто не видит», — сказал Райгар и полюбовался выражением моего лица. «Отчего же?» — произнесла я, помолчав. «Я прекрасно знаю, что за мной есть пригляд. Но я говорила вашему батюшке, что скучаю по лошадям и собакам, а раз мне не запретили навещать псарню и конюшню, значит, он отдал соответствующее распоряжение. Я не ошибаюсь?» «Не ошибаешься. И ты мне солгала». Он подошел ближе и уставился мне в глаза. Наверное, если бы он мог нависнуть надо мной, вышло бы внушительнее. Но для этого ему пришлось бы встать на скамейку. «Ты повстречалась с теми 3 девушками из свиты княжны как раз после прогулки». «Неужели?» — старательно удивилась я. «А я и не заметила. Мало ли в замке народу». «А ведь и в самом деле, господин, я проходила мимо каких-то девушек. Они стояли и о чем то шушукались возле самой лестницы. И мне пришлось, право слово, протискиваться между ними. Своими юбками они перегородили весь коридор». «Вероятно, вы говорите о них». «А как они выглядели? Ты можешь сказать?» «Я не присматривалась, господин», — покачала я головой. «Помню, они были нарядно одеты и только». «Ах, да. Какая-то из них пошутила, мол, я похожа на юношу в женском платье. А другая сказала что-то о моих волосах. Но, право, я так славно провела время на прогулке, что пропустила это мимо ушей». «Вот значит как», — непонятно произнес он и потер переносицу. «Да шутились, значит». «О чем вы, господин?» «А? Нет, ничего особенного. Просто мысли вслух». Райгар помолчал, потом спросил. «Альена, ты ведь плохо знаешь наш замок». «Почти совсем не знаю, господин. Только те места, куда мне дозволено ходить». «Пойдем». Он подал мне руку. «Покажу тебе кое-что». Приглашение было необычным и, признаюсь, встревожило меня. Что собрался показать мне Райгар? Неужто какой-нибудь каземат? Или комнату в башне, в которой мне предстоит коротать жизнь, и откуда я уже так просто не выйду? Наверное, мысль о побеге закралась мне именно в тот миг. Но куда бежать? Разве что к старому Раве. Но он меня защитить не сумеет. Значит, на перевал. Вот только добраться туда, ох, как нелегко. И тем не менее, я решила обдумать это как следует. Мы шли длинным темным коридором. По углам безмолвной стражей стояли рыцарские доспехи, будто пустые оболочки некогда давно почивших воинов. Этакие скорлупки, из которых вылупился человек. Либо вылетел его дух. Со стен смотрели потемневшие от времени портреты. Порой не разобрать было, кто изображен на холсте. Дама или кавалер. Признаюсь, я бы с интересом поразглядывала старинные наряды, но факелы давали чересчур мало света. Да и лампа, которую нес перед нами слуга Райгара, не слишком выручала. Я снова вспомнила наши светильники и вздохнула. Поищи их теперь в пещерах и уговори вернуться домой. Если будет он, тот дом. Картинная галерея, зачем-то пояснил Райгар. Хотя это и так было понятно. Но тут любоваться нечем. Все мои предки на одно лицо. Только одежда и разница. Я слышала, ваша матушка была исключительно красива. Сказала я, чтобы не молчать. Да, так говорят. К сожалению, прижизненных ее портретов нет. А посмертные? На них можно изобразить что угодно. Он остановился у большого в человеческий рост полотна. Вот она со мной. Эй, поднеси лампу поближе. Слуга повиновался, и я разглядела изящную миловидную женщину, темноволосую, с нежным румянцем. Она стояла подле столика с охапкой сирени на нем, а совсем маленький мальчик возле ее колен одной рукой держался за палец матери, другой же тянулся к цветам. Картина показалась мне милой, какой-то домашней, уютной, но слишком уж зализанной, что ли. На лице княгини не читалось ни тени мысли, разве что легкая скука. Поза ее была неестественной. Ну, а дети такого возраста вряд ли могут изобразить танцевальное па, стоя на одной ножке. Не сомневаюсь, художник пытался передать при помощи кисти и красок, как маленький Райгар увлеченно пытается дотянуться до душистой сирени, но перестарался. Сомневаюсь, что такой ребенок мог позировать иначе, как на руках у матери или кормилицы. Вот и вышло то, что вышло. И право слово. Букет и дремлющий у ног княгини собака удались мастеру намного лучше, чем она сама. Уверен, лет через 20 никто, не взглянув на табличку, не догадается, что тут изображен мальчик, а не девочка, сказал Райгар, указав на обилие кружев на ребенке. Впрочем, парадный матушкин портрет еще хуже. Там только и разглядишь, что платье и драгоценности, а лицо, как у всех. Он обвел широким жестом другие портреты, а слуга, повинуясь этому жесту, поднял лампу повыше, освещая их. Из темноты выплыли бледные лица и впрямь почти неразличимые, будто маски. Хотя о чем я? Маски бывают очень выразительны. Здесь же разнились прически и одеяния, но пустые взгляды и одинаковые позы заставляли думать или об окружившей тебя толпе близнецов, или о Морике. Водится такой в дальних скалах, прикидывается другом или знакомым, шаг к нему сделаешь, а он уже у тебя за спиной или где-то сбоку в отдалении и зовет, манит. Бывало, люди так с обрыва падали, особенно те, кто не знал, что обитает на нашем перевале. «Говорю же, ничего интересного», — обронил Райгар и поманил меня дальше. «Идём». Высокие двери со скрипом отворились, изнутри зала потянуло затхлым холодом и почему-то металлом. И еще чем-то смутно знакомым. Слуга зажигал факелы. Здесь было совсем темно, и чувствовалось, сюда редко кто-то заглядывает. Судя по слою пыли на полу, и убирались тут нечасто. Зал оказался большим, но менее трапезного. Наверное, и шаги наши должны были отдаваться гулким эхом, но звуки почему-то гасли в тишине. «Полюбуйся», — негромко произнес Райгар, и я, присмотревшись, невольно шарахнулась в сторону, потому что... «Испугалась? Не бойся. Это все равно, что статуя. Хорош, а?» Над нами нависал гигант полтора человеческих роста. Одна рука его была в обхвате не меньше меня, и то ниже локтя. «Что это? Откуда оно тут?» — прошептала я. «Это зал трофеев. Так мы его называем», — ответил Райгар и огляделся. «Смотри, тут есть еще подобные твари, правда, не целиком. Этот-то небольшой. Его удалось доставить, не повредив. А есть такие, что сюда их и затащить не получилось бы». «Вы хотите сказать, господин, что вот это создание было когда-то живым?» «Еще каким живым?» — усмехнулся он. «И скажу я тебе, не так-то просто изловить каменного великана». «Как вообще можно справиться с таким чудовищем? Не представляю». «Убить его почти невозможно. Никакие копии и стрелы не возьмут каменную шкуру. Поэтому способ только один — заманить в ловушку». Спокойно ответил Райгар и похлопал застывшего гиганта по руке. «Эти твари, как ни странно, вспыльчивы. И если охотник окажется достаточно хитрым и выносливым, то сумеет ускользать от своей скромной добычи до самого рассвета. Великаны, понимаешь ли, обращаются в камень. стоит первым солнечным лучам коснуться их тела. Не успеет спрятаться, значит, не повезло. Этот вот мой», — добавил он, кивнув вверх. «Мелковат, но другие что-то осторожничают. Удалось выманить только такого». «Поражаюсь вашей храбрости, господин», — выговорила я, приглядываясь к великану. «А можно его потрогать?» «Конечно. Он же каменный, не укусит». Разбирать насечки на ощупь было проще, чем вглядываться в них, рискуя напутать в неверном освещении. Три кольца вокруг запястья, третий сын в семье, выше два зубца и полумесяц рогами вниз. Клан Гартарак, верно. И еще мелкие зарубки, младшая ветвь рода. Как же его звали? Или по молодости лет его еще не брали к нам? Горно-могучие растут и взрослеют медленно, как скалы. И этот отпрыск славного клана, наверное, мог считаться моим ровесником. «Если удастся, я сообщу твоим родичам», — мысленно сказала я ему и двинулась за Райгаром, осторожно прикасаясь то к отломанным каменным рукам, то к головам. Не все знаки удавалось разобрать. Вдобавок я опасалась слишком задерживаться. Мой интерес мог показаться подозрительным. И все же кое-что мне удалось узнать и накрепко запомнить. «Иди сюда, Лена», — услышала я. «Оставь эти булыжники. Тут есть кое-что поинтереснее». Я пошла на зов, а по пути едва не шарахнулась от огромной тени. Это был не великан, нет, а колоссальных размеров череп. «Это добыча основателя нашего рода, Дангора Кереска Отважного», — сказал Райгар, глядя на него. Даже представить не получалось, каких размеров должен был быть зверь, чьи останки хранились теперь в этом склепе. «Больше никому не удавалось не то что добыть, а даже увидеть такое чудовище. Вполне возможно, это был последний такой зверь». «Не последний», — ответил я про себя, запрокинув голову и глядя на чистокол зубов, каждый из которых был побольше меня размером. «Только ты не справился бы с ним, даже если бы сумел отыскать. Я их видела только издали. Так высоко, что можно было принять за птиц». «А здесь что, господин?» — спросила я, чтобы не молчать. Мне было не по себе в этом мрачном зале. «Это маски оборотней», — сказал он и взял одну в руки. «Их я тоже не встречал, но, говорят, они могут принять любой облик по своему желанию. Еще я слышал, что если сорвать с оборотня маску, он тут же умрет. Вот эту шип стрелой мой прадед», — рассказывают оборотень. Тут же закрылся руками и рассыпался снежной пылью. Только одежда осталась. Наверное, они так ужасны на вид, что боятся показаться в истинном обличии. Внутри меня все заледенело. Сребролики никогда не снимают масок. Никто не знает, что под ними. Никто не видел их настоящих лиц, если у них и впрямь есть лица. Их маски, у кого блестящие, у кого матовые, могут отражать чувства. Я хорошо помнила, когда сребролики приходили к нам на празднество, они улыбались, а когда являлись к отцу по делам, были серьезны, а иногда и рассержены. Та, которую держал в руках Райгар, принадлежала совсем юной среброликой. Как у людей на лица с годами появляются морщины, так и линии узоров на этих масках становятся все глубже и глубже. И двух одинаковых не сыскать даже у близнецов. Хоть одной черточкой, но они будут разниться. Я не знала, правда, для чего нанесены эти сложные рисунки. Может, это знаки рода, как насечки на руках у горномогучих. А может, они сделаны просто для красоты и для того, чтобы посторонние могли различать сребролеких. Я не успела этого узнать, поскольку видела их, повторюсь, только на праздниках, да когда они являлись по делам, а тогда не до таких расспросов. Не представляла, могут ли эти создания существовать без своих личин, но хотя бы разбирала, женскую маску вижу или мужскую. Это выражало недоумение. Уголки рта были опущены, прорези для глаз немного прищурены, а на щеке виднелась отметина. Должно быть, в это место угодила тяжелая стрела, сорвавшая маску с хозяйки. И запах. Вот какой запах померещился мне, когда распахнулись двери зала. Именно он всегда исходил от среброликих. Холодный, резкий, но не неприятный. Так пахнут раскаленный металл и лед на горных вершинах, где они обитают. Так пахнет после сильной сухой грозы, когда небо изорвано молниями, а дождь не пролился и волосы трещат и искрятся, стоит их коснуться. И это сильный аромат. Тревожный. Так и кажется, что если дотронуться до Сребраликова, в тебя ударит молния. Но нет. Сколько раз я хваталась за руки их юнцов во время пляски, сколько раз старики держали меня на коленях, ничего не происходило. А чтобы такой запах стоял в этом просторном зале, нужно было собрать здесь много, очень много масок. Я посмотрела по сторонам. Глаза уже привыкли к полумраку. Факелов не хватало, чтобы осветить весь зал. И я удостоверилась, что права. «Эти оборотни так опасны, господин?» — спросила я. «Судя по рассказам, очень. Говорю ведь, они способны принять любой облик, подменить кого заблагорассудится». Райгар коснулся маски у меня в руках и вдруг предложил. «Примерь, Альена». Я недоуменно взглянула на него. «Он что, всерьез? Неужели тебе не любопытно?» «Но она ведь мужская». Сделала я попытку отказаться. «С чего ты взяла?» «Обычно дамские. С украшениями, перьями, как на картинах, которые вы мне показывали. А это совсем гладкое». «Ну и что? Я же прошу просто примерить, а не носить постоянно». «Я понимаю, но все равно это как-то...» Я взглянула на маску. «Неприятно». «Что в этом неприятного? Носим же мы одежду из шкур убитых зверей, верно? А дамы вплетают чужие косы в прически. Так чем эта вещица хуже? Тем более ей уже много лет». «А что, если она проклята?» — шепотом спросила я. «Так вот надену и сама превращусь в чудовище». «Тогда мне придется тебя убить», — совершенно серьезно произнес Райгар, но тут же рассмеялся. «Шучу, шучу. В самом деле, положи эту бесполезную штуковину». «Зачем же их столько добыли, если от них нет никакого проку?» — не удержалась я. «Чучело и статуи с черепами хотя бы выглядят грозно. А это просто маски. Таких любой серебряных дел мастер начеканить может». «Если бы они в самом деле были серебряными, мои предки бы разбогатели», — ответил Райгар. «Но это не серебро, а разобраться удалось не сразу. А если бы такие маски можно было бы переплавить на клинки, наши бойцы стали бы непобедимы. Но, увы, этот металл не плавится даже в самом жарком горне. Что там, его даже поцарапать нельзя». «А как же это отметено?» Чуть не спросила я, но смолчала. Похоже, Райгар не видел глубокой оспины на гладкой щеке маски. А раз так, то и незачем говорить об этом. «Надень», — предложил он снова. «Сам я никогда не видел снежных оборотней, только рассказы слышал, а взглянуть хочется. Говорят, они еще встречаются на перевале. Но я так ни одного не нашел. Только вот великана поймал. Он там копошился зачем-то, камушки собирал в кучу, каждой величиной с мою голову». «Не собирал. Разбирать помогал», — поняла я. «Только старшие успели скрыться, а он, должно быть, замешкался. Или отстал от своих, или полюбопытствовал, кто это там явился. Теперь уже не узнать, что случилось. Райгару веры нет. Он видит только чудовищ. И скажи я ему, что...» «А ты не слыхала о таких тварях?» — перебил он мои мысли. «Ты ведь жила на перевале». «Не припоминаю, господин». Я сделала вид, будто задумалась. Сказок много рассказывали, но это ведь не то. А от отца я только про волков слышала. Когда их слишком много становилось, тогда охоту устраивали. Еще о том, что какая-то большая птица повадилась ягнят с верхних пастбищ таскать. А про оборотней и великанов? Нет, не помню. «Точно?» «Говорю ведь, только старухи в сказках о них рассказывали. И еще о снежных червях. Задует такого в ухо, а он голову изнутри выест и дурачком человека оставит. Поэтому без шапки на холоде ходить нельзя. Особенно если ветер сильный», — быстро присочинила я. «И о зимних призраках. Когда сильный мороз стоит, а потом солнце выглядывает, над ледниками воздух дрожит. Кажется, будто там бродит кто-то». «Понятно. Ну, примерь, да пойдем отсюда», — улыбнулся он. Глаза у него остались холоднее льда. Я вздохнула и поднесла маску к лицу. Ясно было. Райгар не выпустит меня отсюда, пока я не выполню его требования. Но зачем ему это? Посмеяться надо мной? Или в самом деле убить? Этак вот заявит, что я забрела в этот зал, взяла маску без спросу и надела, чтобы пошутить. А он в потемках не разобрал, кого видит перед собой. Складно ведь. А может, он и впрямь надеется, что я стану чудовищем, и меня можно будет прикончить со спокойной совестью? А вдруг я и в самом деле превращусь в одну из них? Маска прирастет к моему лицу. Станет моим лицом. Не навек. Лишь до тех пор, пока ее снова не сорвут, а я не рассыплюсь снежной пылью. «Прости», — попросила я незнакомую сребраликую, поднимая руки. «Не по своей воле я делаю это». Холодный металл коснулся лица, и я прикрыла глаза, а когда открыла, чтобы взглянуть сквозь прорези маски, мир изменился. Зал больше не был темным. Он сиял и переливался, будто зимние радуги над далекими горами. И их часто видно было с перевала. Райгар, слуга, огни факелов и лампы светились ярче всего. Золотым, малиновым, багровым, как угли в очаге. А все прочее кругом казалось фиолетовым и синим. Изумрудно-зеленым и серебристым. И даже тени не были непроглядно черными. Они едва заметно мерцали и словно шевелились. «Ну что, еще не превращаешься?» — ворвался в мои мысли голос Райгара. «Нет». Я быстро сняла маску, положила на место и принялась растирать себе щеки. «Какая она холодная! Просто ужас до чего!» «Да, здесь не жарко. Металл остыл», — кивнул он. «Ну что ж, идем? «Как скажете, господин», — ответила я. А когда Райгар отвернулся, быстро сунула маску в глубокий карман юбки, обмирая от собственной дерзости. К счастью, он ничего не заметил. А может быть, сделал вид, будто не заметил. Уже в своих покоях, отпустив Мадиту, кажется, конюх все-таки сподобился прямо сказать, что она ему по нраву, я вынула маску, чтобы рассмотреть как следует. Она по-прежнему была обжигающе холодной, словно не пролежала все это время в моем кармане, близко к телу. Любой металл уже нагрелся бы, но только не маска. Мне показалось, будто тонкий, едва намеченный рисунок немного изменился, а линии его чуть заметно мерцают и словно бы пульсируют. Но, скорее всего, это была просто игра моего воображения и отсветы свечных огоньков. Интересно, а какой меня увидел Райгар в этой маске? И какими видят свои отражения сребраликие, если вообще отражаются в зеркалах? Знаю, выдавать себя за одного из них смертельно опасно. Я помнила легенду об одном пылком юноше, влюбившемся в юную сребраликую, в ее голос и смех, грацию движений и дивной красоты фигуру. Ясное дело, ее соплеменники никогда не жили меж людей. Нечего было и думать просить ее выйти замуж за простого смертного. Тогда юноша нашел знаменитого ювелира в далеком-далеком краю, мастера, который умел выковать птице крыло взамен сломанного. Каждую тонкую косточку, каждое перышко. Жаль, только летать с ним птица не могла. Но взглянешь и не отличишь от настоящего. Мастер выковал ему маску из чистейшего серебра, отполировал ее и отчеканил узоры. Юноша понимал, что долго притворяться у него не выйдет, ведь маска не станет меняться по настроению и с возрастом, как у настоящих сребраликих, но надеялся хоть немного побыть рядом с возлюбленной. Его пытались отговорить от безумной затеи. Но куда там? Надев маску и в точности такую одежду, как у сребраликих, он ушел в горы. И никто больше не видел его живым. Участь его оказалась незавидной. По весне его тело нашли на леднике. Оно было черным и скрюченным, как случается, с умершими от страшного холода и иссохшими. Маску так и не смогли снять. Она будто приросла к лицу. А что пугало больше всего, приобрела черты несчастного юноши, искаженные одновременно запредельным ужасом и бесконечным восторгом. Должно быть, бедолага нашел сребраликих, а они пригласили незнакомца в свой круг и затанцевали насмерть, как это у них водится. Возможно, даже не карая его за дерзость, просто приняли за своего и позвали разделить с ними веселье, а отказываться у них не принято. Так и умер юноша, не в силах остановиться и вырваться из их хоровода. И даже если он просил о пощаде, его вряд ли услышали. А и услышали. Сошли это отличной шуткой. «Хорошо, что Райгар об этом не знает», — подумала я. «С него бы сталось вызвать Сребраликова на состязание. Есть ведь слова, перед которыми они не могут устоять. Говорю же, у них не принято отказываться от приглашения. В легендах говорится, Тот, кто сумеет переплясать Сереброликова, в награду получит исполнение заветного желания, будь то несметные богатства или чья-то любовь, непревзойденный ум, талант или власть. Неужто бы Райгар устоял перед таким соблазном? Конечно, победителю ухо надо держать востро, потому что все это, если сбудется, то с подвохом. А уж если проиграешь, в лучшем случае простишься с жизнью, как тот влюбленный юноша. Но что толку об этом думать, если тягаться со сереброликими в танце способны лишь горномогучие? Да и то еще бабка надвое сказала. К нам-то на праздники такие гости приходили своей волей и плясали тоже безо всякого вызова, лишь удовольствия ради. А вот один на один, да до победы, не знаю даже, случалось ли такое. А может, тут же пришло мне в голову, это сбило бы с Райгара спесь. Правда, с жизнью вместе, но тут уж выбирать не приходится. Маска леденила мне пальцы, и я подумала, я ведь не собираюсь выдавать себя за Сереброликую, а лишь хочу взглянуть, на кого похоже с такой личиной. Холодный металл вновь коснулся моей кожи, я увидела переливы красок и с замиранием сердца взглянула в темное зеркало, чтобы увидеть себя, точно такую же, как обычно, с испуганным взглядом и опять растрепавшимися волосами, падающими на лицо. Я дотронулась до щеки. Отражение повторило мой жест, а я почувствовала, как ноготь впивается в кожу, но в то же время ощутила под пальцами и холодный металл. Как же так? Может, дело в зеркале? Но нет. Отражение в маленьком кармальном зеркальце, в тазу с водой, в мелких стеклышках оконного переплета тоже показывали меня. «Выходят, эти маски предназначены для окружающих», — подумала я. «Иначе они вообще не смогут понять, как сереброликие выглядят. Недаром на них всегда одеяние до пят и перчатки на руках. Может, у них вовсе нет постоянной формы? Потому Райгар и говорил, мол, оборотень рассыпался снежной пылью, только одежда осталась. И эта сереброликая не погибла, а просто сбросила оболочку и улетучилась вместе с пургой». Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Вдруг те снежные вихри, что бродят на дальних плато и на ледниках, это и есть сереброликие, вышедшие прогуляться без своих масок? Друг друга, значит, они видят совсем иначе, — сообразила я наконец. И тот влюбленный юноша с фальшивой маской не мог их обмануть. Он светился бы для них, как факел в темной ночи. Выходит, они просто решили позабавиться с ним. Сам ведь явился на верную погибель. А маска, должно быть, отражает то, что внутри, то, что способны воспринять окружающие. Эти вот узоры, намек на черты лица, какие-нибудь чувства. Может, и на самом деле сереброликие вовсе их не испытывают или испытывают совсем иначе, нежели люди, но хорошо умеют притворяться. А я? Сейчас под этой маской мое лицо. Вот оно его и показывает. У сереброликих лиц нет. Только снежная пыль. Отсюда и гладкий металл. Или даже лед, только очень-очень прочный. Непрозрачный и не способный растаять даже в раскаленном горне. Говорили, в глубоких пещерах попадается такой, намерзший в незапамятные времена, еще до того, как появился первый человек. Мало кто его видел. Потому что отколоть хоть кусочек — непосильная задача даже для горномогучего. Остается только ждать такой лавины, чтобы горы содрогнулись, и тогда, может быть, удастся найти осколок. Райгар ведь не сказал, что именно увидел, — сообразила вдруг я. Просто серебряную маску? Или сквозь нее медленно проступили мои черты? И если так, о чем он подумал? А еще? Еще он говорил, что снежные оборотни способны притвориться кем угодно, принять любой облик. Так ли это? Например, если я представлю, что глаза у меня не темные, а голубые, как у княжны Айны, что останется с отражением? Я смотрела, будто заворожённая, как глаза мои меняют цвет. Медленно, но верно. А если я еще представлю брови тонкой дугой, пухлые яркие губы, лицо не строгим овалом, а сердечком, то... Позади скрипнула дверь, и раздалось ойканье. Я сдернула маску, спрятала в складках юбки и обернулась. К счастью, это была всего лишь Мадита. И она смотрела на меня как-то странно. «Что это с тобой?» — спросила я. Твой друг обидел?» «Да что вы, госпожа!» — покачала она головой. «Просто вошла, и показалось, будто перед зеркалом не вы, а княжна Айна сидит. Ну, в отражении немножко видно. Если б не волосы, я бы не признала». «Наверное, померещилась», — ответила я. «Темновато здесь». «Я сейчас еще свечи зажгу, госпожа!» — засуетилась Мадита, но я подняла руку. «Оставь, уже спать пора. Лучше подай мне умыться». «Да не молчи. Рассказывай, что интересного творится в замке». Райгар вот меня зачем-то спрашивал, что стряслось с тремя девицами из свиты княжны. А я ни сном, ни духом. Не знаю даже, о ком речь. Ты ничего не слыхала? Ох, вроде бы захворали какие-то из них. А которые я тоже не знаю, госпожа. Подумав, ответила она. Да? И чем же они больны? Не знаю, госпожа. Слышала только, будто бы лихорадит их. Знобит все время. Никак не отогреться. А еще. Тут Мадита отвела взгляд. «Сказывают, это вы их сглазили, а то и вовсе прокляли». «Но надо же такого напридумывать», — вздохнула я. «Уж если кого мне и надо проклинать, так не их, а...» «Тихо, госпожа!» — прошипела она вдруг и зазиралась. «Не надо о таком вслух!» «Я знаю, что за мной следят, Мадита. Не только ты уж, конечно. А было бы желание от меня избавиться, повод найдется. Пока старый князь жив, никто вас и пальцем не тронет», — едва слышно прошептала она. «Да вот только...» «Я помню», — сказала я и снова взглянула на свое отражение, зыбкое и призрачное в тусклом свете. «Он при смерти».